использовать на процессе против Кейтеля. В ней изложены взгляды Редера, во многом идентичные воззрениям Кейтеля. В документе гросс-адмирала содержится крайне резкая критика несостоятельности Кейтеля, а сам документ был написан Редером для самооправдания и общественности не предназначался. Поэтому публичное оглашение его советским обвинением не предполагалось и было отменено. В своем заявлении на заседании суда 25.05.1946 года Редер свои высказывания несколько смягчил и заявил: «Тот, кто ежедневно или каждый второй день имел дело с фюрером, долго выстоять не мог». И тогда работа в интересах всего вермахта становилась невозможной. После уничтожающей характеристики данной моей личности и исполнению мною служебных обязанностей гросс-адмиралом Редером моя защита вступает в новую стадию при полностью изменившихся обстоятельствах. От нападок и обвинений делового характера или посторонних лиц защититься, либо найти при этом понимание со стороны суда, нельзя. Но Редер никогда не говорил мне ни о какой моей несостоятельности. А ведь он обязан был сделать это, если у него имелись ко мне серьезные претензии по поводу тех моих действий, которые могли бы, по его разумению, принести вред вермахту. В Берлине я неоднократно присутствовал на совещаниях в его кабинете по различным вопросам, также и министерского характера. Это значит, что он имел возможность хоть раз открыто сказать или дать понять мне, в чем именно он видел опасность моих действий на занимаемом мною служебном посту. Тем более, что я неоднократно приходил к нему за советом, стремясь добиться его доверия или сохранить таковое. После всего того, что вскрылось на этом суде, я сам считаю данную мне характеристику одним из высших представителей вермахта, с которым надо всерьез считаться, столь обвиняющим меня, что не могу ожидать от суда никакого понимания того противоречия, которое существовало между моим честным стремлением и потрясающим бессилием моих действий и наличием всяких упущений. Поэтому моя защита представляется мне проблемой неразрешимой. Если я, ценя благороднейшие мотивы, побуждающие вас защищать меня здесь, могу помочь вам принять нужное решение, то знайте, я вполне пойму вас, если вы, ввиду этих впечатляющих фактов, всерьез задумаетесь, а не отказаться ли вам от защиты столь сомнительной личности, какой являюсь я. Чувство стыда не позволяет мне сообщить об этом вам устно. С огромной благодарностью и почтением, весьма преданный вам Кейтель. Вильгельм Кейтель, Луизи Йодль, 1946 год, 9.06. Уважаемая и дорогая моя фрау Йодль, у меня возникла искренняя потребность сказать вам, как сильно обрадовал меня ход защиты на прошлой неделе. Твердость, достоинство и покоряющая сила убежденности неуязвимых для обвинения ответов, огромные труды, а также ваши усилия стократно вознаграждены. То, что не удалось сказать мне, или же было упущено мною, сегодня зафиксировано в протоколах. И то, что более всего компрометирует его, Йодля, к счастью, опровергнуто. Вспоминать об этом незабываемом историческом дне можно только с чувством глубочайшего удовлетворения и благодарности. Примечание. Письмо посвящено защите генерал-полковника Йодля. Оригинал находится в собственности госпожи Йодль, которая предоставила его в распоряжение немецкого издателя. Вильгельм Кейтель доктору Отто Нельте. 1.10.1946 года. Смертный приговор не явился для меня неожиданным. Но способ...